набросились на нее, как на жертву, и принялись обсуждать, с поясом делать платье или без. Три человека кинулись затягивать его на осиной ниеловской талии. Зайцев: «Фигура, а? С ума сойти!» Марина запустила руки в гиперовые карманы, смотревшиеся на платье как высокохудожественные заплатки. А разве в XIX веке женщины засовывали руки в карманы? Они не засовывали, а я засовываю, и погрузила руки по запястье. Она накинула пальто, прозрачное, забеленное, как будто туманом или молоком. За этой прозрачностью откровенно светится грудь. А разве такую сексуальную одежду носили? Зайцев, ты пойми. Раневская приехала из Парижа в Россию. Ей хочется все время нравиться, хочется обаять всех мужиков. А потом платье продиктовано индивидуальностью актрисы. Если бы на месте Марины была другая актриса, то и платье было бы другое. Марина, понимаешь, она соткана из секса. Ниелова, Славочка, я буду ходить к тебе каждый день, чтобы слушать это. Интересно, а в таком костюме хочется говорить высоким штилем? Ниелова, хочется жить другой жизнью. И это была только первая весьма двусмысленная фраза из тех, которые она обронит на примерке. Пока Марина надевала второй туалет, Зайцев рассказал, что первой женщиной в его театральной биографии была Вера Васильева на спектакле «Женитьба Фигаро», которая научила молодого художника уму-разуму. «Славочка, я женщина простая, но я должна играть графиню», — сказала она. «Мне надо сделать такое белье, чтобы оно помогало играть графиню, а не кухарку». Неужели есть артисты, которым безразлично, как выглядеть на сцене? Есть амбициозные артисты, которые не воспринимают художника как класс. И ты в таком случае? Я стараюсь не конфликтовать и делаю такое барахло, какое им хочется, чтобы им было потом стыдно. Так было в театре Вахтангова, где я делал 12 костюмов для принцессы Турандот. На этот раз Ниелова была в костюме цвета чайной розы. Узкая юзкая юбка разлеталась веером к низу, и актриса пальчиком оттягивала петлю на шлейфе и держала юбку как зонтик, опрокинутый после дождя. Сбоку незаметно был вшит карман, как кошелек на молнии. Актриса пристально всматривается в зеркало, молчит, щурится в очках. «Марина, какой у вас минус? Я имею в виду диоптрии в очках». «У меня плюс. У меня вообще одни плюсы». «Марина, пояс раздвигаем? Точно нет? А молния или крючок?» «Мариш, тебе кружева здесь подбить?» И дальше начался примерочный кошмар, когда полчаса обсуждается, как войти в комнату и при этом снять пальто, держать его в руках или положить на стул. А может быть, вообще не надевать, чтобы сказать: «Мой муж погиб от шампанского», или, например: «Ну что ты сердишься, Варя?» К этому получасовому ужасу цвета чайной розы добавляется драма гофрированного плаща цвета мокрого асфальта. Вот понимаешь, волнует их, надевать его в рукава или нет. «Какие к черту рукава?» — кричу я, не выдержав. Раневский уезжает и оставляет сад, дочь, родину, в конце концов. В глазах присутствующих терпение врачей-психушки. А в довершение всего Ниелова высказывает крамольную мысль. «Бывает, что роль не годится к платью». Понимаете, Все рождает в тебе костюм.